Двоюродные братья сидели во главе стола, и Мономах провозглашал здравицу в честь дорогого гостя и милого друга Олега. Шумел стол, плавно текла беседа, но не было в ней свободы и истинной радости. Угадывалось что-то натужное, будто давило ее тяжким камнем, и оттого тускнела она, лишалась соков. В конце застолья Олег поднял чашу за двоюродного брата, за княгиню, за дорогих ему людей. Он уже много выпил, язык его шевелился плохо, но Олег крепился, старался не смутить покой гостей. Уходя к себе, он обнял Мономаха. «Прощай, брат, если что, не держи на меня сердце». Владимир обнял Олега, и снова перед ним был прежний лихой мальчишка, вспыльчивый, заносчивый, добрый. Через несколько дней по Чернигову молнией пронесся слух. Олег Святославич с верными ему людьми, небольшой дружиной, ушел на юг, бежал в тьму Таракань к Роману Святославичу. Всеволодовы люди бросились в Олегову половину. Она была пуста. Олег увез с собой казну, дорогие заморские золотые и серебряные сосуды. Исчезли и все его детские безделицы, которые годами здесь бережно хранили Святославовы слуги. Передавали, что Олег поклялся вернуться в Чернигов с боем и возвратить себе отцовский стол. И разом рухнул мир на Руси. Раскололся народ в Чернигове. Завопили приспешники Святославова дома, побежали по улицам. Заволновались люди в Киеве, забеспокоился великий князь Изяслав. Это по им установленному порядку грозил ударить прежде всего Олег Святославич. Едва весть о бегстве Олега дошла до Мономахова двора, как князь быстро стал собираться в дорогу с женой и сыном. Теперь нарушен мирный строй русской жизни. Вновь зашатаются столы, поднимут голову все враги Руси, возродится извечный ненавистник Ярославичей полоцкий князь Всеслав. Затаились князья каждый в своем городе. Изяслав в Киеве, его сыновья Святополк в Новгороде, Ярополк в Выжгороде, Всеволод Ярославич в Чернигове, Мономах в Смоленске. Но недолго они были в неведении. Не тот человек был князь Олег, чтобы оставаться в тени. Уже на исходе лета он вышел из Тьмутаракани на Чернигов вместе с Борисом Вячеславичем. Двоюродные братья вели на север свои конные дружины и половецкое войско. Писал позднее летописец: «Приведе Олег и Борис поганые на русскую землю, и пойдоста на Всеволода с половцы». С этих дней и считает летописец начало мелких междоусобий на Руси, открытых Олегом Святославичем или Гориславичем, как назван он в слове о полку Игореве. Натиск Олега был стремителен. Казалось, что он вложил в него все свои обиды и унижения, всю горечь потерянных месяцев. Гонцы лишь помчались из Чернигова в Киев и Смоленск оповестить князей о мятеже тьмутараканских беглецов, а Олег с Борисом уже подходили к реке Сожице, притоку Сулы, были рядом с Черниговым. Всеволод не стал ждать помощи от князей, не стал даже собирать полк и повел на Сожицу лишь княжескую дружину. Здесь 26 августа половецкая конница, шедшая впереди тьмутараканской дружины облавой, сходу ударила по немногочисленному русскому войску. Когда подошли Олег и Борис, дело было уже кончено. Черниговская рать была разбита на голову. На берегу Сожицы полегла почти вся Всеволодова дружина. Были убиты и Тука, и Парея, и Иван Мирославич, и многие иные бояре и старшие дружинники. Всеволод с немногими людьми бежал с поля боя, именуя Чернигов, бросился в Киев. Олег же с Борисом и половцами пошли грабежом и боем по Черниговской земле. Напрасно пытался Олег уговорить двоюродного брата не разорять черниговских земель. Как-никак, а это была его родовая отчина, его земли, его люди. Борис об этом не хотел и слышать. Князь-изгой, изголодавшийся по добыче, не связанный кровно ни с одним городом, ни с одной землей, он шел теперь по Черниговскому княжеству войной.